Глава 9. Бран. Гряда холмов поднималась из земли внезапно. Длинная каменная складка, похожая на коготь. Внизу на ее склонах росли сосны, боярышник и ясень. Но выше шла голая почва, и гряда четко вырисовывалась на пасмурном небе. Он почувствовал, что эти камни зовут его, и помчался вверх все быстрее и выше, пожирая подъем своими сильными лапами. Птицы вспархивали с ветвей у него над головой и с шумом взлетали в небо. Он слышал вздохи ветра в листве, стрекот белок, даже звук падения сосновой шишки, и запахи вокруг сливались в песнь доброго зеленого мира. Раскидывая лапами гравий, он преодолел последние несколько футов и встал на вершине. Солнце, огромное и красное, висело над высокими соснами, а под ним, сколько видел глаз и чуял нос, тянулись леса и холмы. Высоко вверху кружил ястреб, темный на розовом небе. «Принц!» Человечье слово возникло у него в голове неожиданно, но он знал, что оно правильное. «Принц зелени!» «Принц волчьего леса!» Он силен, проворен, свиреп, и все, что обитает в этом добром зеленом мире, боится его. Далеко внизу, под деревьями, что-то двигалось. Серое пятно мелькнуло и пропало снова, но он успел насторожить уши. Там, вдоль быстрого зеленого ручья, бежало что-то. «Волки», — понял он. «Его мелкие родичи гонят какую-то дичь». Теперь принц рассмотрел их получше. Тени на быстрых серых лапах. Стая. У него тоже раньше была своя стая. Их пятеро и шестой, который держался в стороне. Где-то внутри у него звучали имена, которыми называли их люди, чтобы отличить одного от другого. Но он различал их не по звукам, а по запаху. Все его братья и сестры пахли похоже. Стаей. Но и по-своему тоже. Сердитый брат с горящими зелеными глазами и теперь где-то близко. Принц знал это, хотя давно уже не видел его. Но с каждым заходом солнца он все больше отдаляется, и он последний. Всех остальных разметало, как листья на ветру. Иногда он чувствовал, будто они по-прежнему с ним, только прячутся за валунами и стволами деревьев. Он не чуял их, не слышал по ночам их воя, но чувствовал их присутствие у себя за спиной. Всех, кроме сестры, которую они потеряли. Его хвост опускался, когда он вспоминал о ней. Теперь их только четверо. Четверо и еще один белый, не имеющий голоса. Эти леса принадлежали им. Заснеженные склоны и каменные холмы, большие зеленые сосны и покрытые позолотой дубы, быстрые ручьи и обрамленные инеем голубые озера. Но сестра покинула лес и ушла в человечье жилище, где правят другие охотники, и откуда нелегко выбраться обратно. Принц помнил, как это трудно. Ветер внезапно переменился. Олень и страх, и кровь. Запах добычи пробудил в нем голод. Он принюхался и побежал поверху гряды, слегка разжав челюсти. Обратный склон был круче того, по которому он поднимался, но он уверенно перескакивал через камни и корни и гнилые листья. Запах манил его, заставляя бежать вниз еще быстрее. Когда он добежал, олень уже испускал дух, окруженный восемью его мелкими серыми родичами. Вожаки уже начали есть. Сначала волк, за ним его волчица. Они поочередно отрывали куски от красного подбрюшка оленя. Остальные терпеливо ждали. Все, кроме хвостового, который описывал круги, чуть поодаль от других, поджав собственный хвост. он будет есть последним, довольствуясь тем, что оставит ему стая. Принц находился с подветренной стороны, и они его не почуяли, пока он не перескочил через поваленное дерево в 6 прыжках от них. Хвостовой, заметив его первым, заскулил и шмыгнул прочь. Другие волки, обернувшись на этот звук, оскалили зубы и зарычали. Все, кроме царя вожаков. Лютоволк ответил низким предупреждающим рыком и тоже показал зубы. Он был крупнее своих родичей, вдвое больше тощего хвостового и в 1,5 вожаков. Он прыгнул прямо в середину стаи, и 3 волков, попятившись, скрылись в подлеске. Еще один бросился на него, лязгая зубами. Принц, встретив атаку головой вперед, сомкнул челюсти на ноге волка и отшвырнул его прочь, визжащего и охромевшего. Между ним и добычей остался только вожак, большой серый волк с окровавленной после кормежки мордой. На морде была заметна еще и седина, говорившая о том, что волк уже стар. Из полуоткрытой пасти стекала красная слюна. «Он совсем не боится», — подумал принц, — «как и я. Это будет хороший бой». Они устремились навстречу друг другу. Они били долго, перекатываясь через корни, камни и оленьи потроха, терзая один другого зубами и когтями. Расцеплялись, описывали круг и снова кидались в драку. Принц был крупнее и намного сильнее, но у его родича имелась стая. Волчица кружила рядом с ними, нюхая воздух и рыча, и становилась против принца всякий раз, когда ее волк отскакивал прочь окровавленный. Другие волки тоже встревали, норовя куснуть принца за ногу или за ухо, когда он отворачивался. Один разозлил его так, что принц молниеносно повернулся и разорвал ему горло. После этого прочие стали держаться на расстоянии. И когда последний красный отблеск заката померк в зеленой с золотом листве, старый волк устало лег на спину, горлом и брюхом кверху. Это значило, что он сдается. Принц понюхал его и слезнул кровь с его шерсти. Старый волк заскулил, и лютоволк отвернулся. Он сильно проголодался, и добыча ждала его. «Ходор!» Услышав этот неожиданный звук, он остановился и зарычал. Волки смотрели на него зелеными и желтыми глазами, горящими последним светом дня. Никто из них не слышал того, что услышал он. Этот ветер дул только ему в уши. Он вцепился в брюхо оленя и оторвал кусок. «Ходор! Ходор!» «Нет!» — подумал он. «Нет, не хочу!» Эта мысль принадлежала уже мальчику, а не волку. От слов все вокруг потемнело. Остались только тени деревьев и горящие глаза его родичей. Сквозь них и за ними он видел ухмыляющееся человечье лицо и каменный погреб с обросшими селитрой стенами. Густой теплый вкус крови на языке исчезал. «Нет, нет, не надо, я хочу есть, хочу, хочу!» «Ходор, ходор, ходор, ходор!» — распевал Ходор, легонько тряся его за плечи и раскачиваясь взад-вперед. Ходор всегда старается быть осторожным, но в нем 7 футов росту, и он сам не сознает своей силы. Вот и теперь от его тряски зубы Брана выбивали дробь. «Нет!» — крикнул он сердито. «Перестань, Ходор, я здесь, я уже здесь!» Ходор с ошарашенным видом остановился. «Ходор?» Лес и волки пропали. Бран снова вернулся в сырой подвал старой сторожевой башни, заброшенной, наверное, 1000 лет назад. От самой башни почти ничего не осталось, и даже упавшие с нее камни так обросли мхом и плющом, что их и за несколько шагов не было видно. Бран прозвал ее башней-развалюхой. Но дорогу в подвал нашла Мира. «Тебя не было слишком долго. Жаену Риду 13. Он всего лишь на 4 года старше Брана и ненамного выше, всего на каких-то 2 или 3 дюйма, но говорит он важно и степенно. как человек намного старше и умнее его. В Винтерфелле старая Нэн прозвала его маленьким дедушкой. «Я хотел поесть», — хмуро ответил Бран. «Мира скоро вернется и принесет нам ужин». «От лягушек меня уже тошнит». Мира — лягушатница с перешейка, и ее, конечно, нельзя винить за то, что она все время ловит лягушек. Но все-таки... «Я хотел поесть оленины». Он вспомнил на миг вкус крови и славного сырого мяса, и его рот наполнился слюной. Он дрался за это мясо и победил. «Ты пометил деревья?» Бран вспыхнул. Жаен всегда просит его делать разные вещи, когда он открывает свой третий глаз и оказывается в шкуре лета. Содрать когтями кору с дерева, поймать кролика и принести его в зубах нетронутым, выложить камешки в ряд. Глупости всякие. «Забыл», — сказал Бран. «Ты всегда забываешь». «Это правда. Он хочет сделать то, о чем просит Жаен, но как только он становится волком, все это утрачивает всякий смысл. Столько надо увидеть, столько обнюхать. Весь зеленый мир, созданный для охоты, лежит перед ним. А еще он может бегать. Ничего нет лучше бега, разве что погоня за дичью. Я был принцем, Жаен, лесным принцем». «Ты и так принц», — напомнил ему Жаен. «Ты ведь помнишь об этом, не так ли? Скажи мне, кто ты?» «Сам знаешь, Жаен его друг и учитель, но иногда Брану хочется его стукнуть. Я хочу, чтобы ты сказал эти слова. Скажи, кто ты?» «Бран», — угрюмо пробубнил он. «Бран сломанный. Брандон Старк, маленький калека. Принц Винтерфелла. Но Винтерфелл сожжен и разрушен. Его жители угнаны и убиты. В оранжереях не осталось стекол, и горячая вода струится по зияющим трещинами стенам, испаряясь на солнце. Можно ли быть принцем замка, которого ты, вероятно, никогда больше не увидишь?» «А кто такой Лето?» — не унимался Жаен. «Мой лютоволк», — Бран улыбнулся. «Принц леса. Мальчик Бран и волк Лето. Выходит, вас двое?» «Двое», — вздохнул Бран. «Но мы одно». Он ненавидел Жаена, когда тот приставал к нему с этими глупостями. В Винтерфелле Жаен хотел, чтобы Бран видел волчьи сны. А теперь, когда Бран научился, все время отзывает его назад. «Помни, что вас двое, Бран. Помни себя, иначе волк тебя сожрет. Когда вы соединяетесь, недостаточно просто бегать, охотиться и выть в шкуре лета». «Мне достаточно», — сказал про себя Бран. Шкура лета нравилась ему больше, чем собственное. «Что толку быть оборотнем, если нельзя носить шкуру, которая тебе нравится? Запомни это хорошо и в следующий раз пометь дерево, любое дерево, все равно какое. Главное, сделай это». «Ладно, запомню. Если хочешь, я сделаю это прямо сейчас. На этот раз я точно не забуду. Но сначала съем своего оленя и еще немного подерусь с этими мелкими волками. Нет уж, останься и поешь сам, как человек. Оборотень не может прожить тем, что ест его зверь». «Ты-то откуда знаешь?» — возмущенно подумал Бран. «Ты оборотнем никогда не был». Ходор внезапно вскочил, стукнувшись головой о низкий потолок, и с воплем «Ходор» ринулся к двери. Дверь открылась, и в их убежище вошла Мира. «Ходор! Ходор!» — с ухмылкой бубнил здоровенный конюх. «Мире Рид уже 16, она взрослая женщина, но ростом не выше своего брата. Бран как-то спросил ее, почему она так и не выросла, а она сказала, что болотные жители все маленькие. С каштановыми волосами, зеленоглазая и плоская, как мальчишка, она двигалась с гибкой грацией, которой Бран мог только завидовать. У нее есть длинный острый кинжал, но излюбленное ее оружие — это тонкая лягушачья острога с тремя зубцами и веревочная сеть. «Ну, кто тут голодный?» — воскликнула она, показывая им свой улов. «Две мелкие серебристые форели и шесть толстых зеленых лягушек». «Я», — сказал Бран, — «только лягушек твоих не хочу». В Винтерфелле еще до того, как началось плохое, уолдеры говорили, что у того, кто ест лягушек, зубы делаются зеленые, и под мышками растет мох. Живы ли они, уолдеры? Он не видел их тел в Винтерфелле. Но мертвых было очень много, а внутрь замка они не заходили. «Придется тогда тебя покормить. Поможешь мне почистить улов, Бран?» Он кивнул. «На Миру трудно дуться. Она куда веселее, чем ее брат, и всегда знает, как заставить Брана улыбнуться. Ее нельзя испугать, и рассердить тоже нельзя. Разве что Жайену это иногда удается. Жайен Рид, кого хочешь, может напугать. Он весь одет в зеленое, и глаза у него как мох, и он видит зеленые сны. Что Жайену приснится, всегда сбывается. Правда, ему как-то приснилось, что Бран умер, а Бран жив. Но и мертв тоже, на свой лад. Жайен послал Ходора за дровами и развел маленький костер, пока Бран и Мира чистили рыбу и лягушек. Котелком им служил Мирин шлем. Они резали улов на маленькие кусочки, заливали водой и добавляли собранный Ходором дикий лук. Получалась лягушачья похлебка. Не так вкусно, как оленина, но тоже ничего, решил Бран за едой. «Спасибо, миледи Мира», — сказал он. «Рада служить вам, ваше высочество». «Хорошо бы завтра двинуться дальше», — сказал Жайен. Бран заметил, как напряглась Мира. «Ты видел зеленый сон?» «Нет», — честно признался Жайен. «К чему нам тогда уходить? Развалюха — хорошее место. Селений поблизости нет. В лесу полно дичи. В ручьях и озерах много рыбы и лягушек. И здесь нас никто не найдет. Это место не для нас. Зато оно безопасное». «Да, здесь, казалось бы, безопасно. Вот только надолго ли? В Винтерфелле произошло сражение. Мы видели убитых. А сражение — это война. Если сюда вдруг нагрянет какая-то армия...» «Это может быть армия Роба», — сказал Бран. «Роб скоро вернется с юга, я знаю. Вернется со всеми своими знаменами и прогонит островитян прочь. Ваш мейстер перед смертью ничего не сказал о Робе», — напомнил ему Жайен. «Он сказал, что на каменном берегу островитяне, а на востоке — бастард Болтонский. Ров Кейлин и Темнолесье пали. Наследник Сервина убит. Костелян Торханова удела тоже. Война повсюду», — сказал он. «И сосед воюет с соседом». «Все это мы уже много раз пережевывали», — сказала Мира. «Ты хочешь идти к стене и своей трехглазой вороне». «Это понятно, но до стены далеко, а у Брана, если не считать Ходора, ног нет. Если бы мы ехали верхом...» «Будь мы орлами, мы умели бы летать», — огрызнулся Жайен. «Но крыльев у нас нет, и лошадей тоже». «Лошадей можно достать», — возразила Мира. «Даже в самой глуши волчьего леса живут лесники, издольщики, охотники, и у кого-нибудь непременно найдутся лошади». «Хорошо, а дальше что? Прикажешь их красть? Не доставало еще, чтобы за нами начали охоту». «Лошадей можно купить или обменять на что-то». «Посмотри на нас, Мира. Мальчик — калека с лютоволком, дурачок огромного роста и двое болотных жителей, в тысячи лиг от перешейка. Нас тут же узнают, и пойдут слухи. Пока Бран остается мертвым, ему ничего не грозит. Живой он становится добычей для всякого, кто захочет умертвить его окончательно». Жаен поворошил палкой в костре. «Там, где-то на севере, нас ждет трехглазая ворона. Бран нуждается в учителе более мудром, чем я». «Но как мы туда доберемся, Жаен?» — спросила его сестра. «Как?» «Пешком, шаг за шагом. Мы целую вечность путешествовали из Сероводья в Винтерфелл, притом верхом, а ты хочешь, чтобы мы проделали еще более длинную дорогу пешком, не зная даже, где она кончается. Ты говоришь, за стеной. Я там никогда не бывала, как и ты, но знаю, что край за стеной очень велик. И сколько там этих трехглазых ворон? Много или только одна? Как мы найдем ее?» «Быть может, она сама найдет нас». Мира еще не успела подыскать ответа, когда они услышали звук, похожий на далекий волчий вой. «Лето?» — спросил Жаен, прислушиваясь. «Нет». Бран знал своего волка по голосу. «Ты уверен?» — настаивал маленький дедушка. «Уверен. Лето нынче ушел далеко, и до рассвета не вернется. Жаен видит зеленые сны, но волка от лютоволка отличить не может. Почему они, собственно, так слушаются Жаена? Он не принц, как Бран, небольшой и не сильный, как Ходор, не такой хороший охотник, как Мира, но почему-то именно Жаен всегда говорит, что делать дальше. «Нам надо украсть лошадей, как хочет Мира», — сказал Бран, «и ехать к камберам в последний очаг. Или лодку украсть и доплыть по белому ножу до Белой гавани. Там правит толстый лорд Мандерли, и он обходился со мной очень приветливо на празднике урожая. Он хотел строить корабли. Может, он уже построил несколько штук. Тогда мы поплыли бы в Риверран и привезли Роба домой со всем его войском, и уже все равно будет, если все узнают, что я жив. Роб нас никому не даст в обиду». «Ходор», промолвил конюх. «Ходор, Ходор». Но, видимо, замысел Брана пришелся по вкусу только ему. Мира в ответ только улыбнулась, а Жаен нахмурился. Они никогда не делают того, что хочет он, хотя он Старк и принц к тому же, а Ридес Перешейка — знаменосцы Старков. «Ходор!» — завел Ходор, раскачиваясь. «Ходор, Ходор, Ходор, Ходор, Ходор». Иногда на него находит, и он может повторять свое имя без конца, а иногда сидит тихо, точно его здесь и нет. С Ходором ничего нельзя знать заранее. «Ходор, Ходор, Ходор». «Так просто он не уймется», — понял Бран. «Ходор», — сказал он, — «ты бы вышел и поиграл со своим мечом». Конюх, наверное, совсем забыл про меч, но теперь вспомнил и пошел за ним. Они взяли три меча в крипте Винтерфелла, где Бран и его брат Рикон скрывались от людей Теона Грейджия. Бран выбрал меч своего дяди Брандона. Мира взяла свой с колен его деда лорда Рикарда. Меч Ходора гораздо старше. Он просто огромен и за несколько веков потускнел и покрылся ржавчиной. Ходор может махать им часами. У башни есть гнилое дерево, которое он уже наполовину порубил в щепки. Они даже сквозь стены продолжали слышать, как он ревет. «Ходор!» и рубит свое дерево. К счастью, волчий лес велик, и вряд ли кто-нибудь другой его услышит. «Жаен, почему ты заговорил об учителе?» — спросил Бран. «Мой учитель — ты. Я, правда, так и не пометил дерево, но в другой раз обязательно помечу. Мой третий глаз открылся, как ты хотел». «Так широко открылся, что ты, я боюсь, можешь провалиться в него и всю оставшуюся жизнь блуждать волком по лесу. Этого не случится, я обещаю». «Мальчик обещает, но запомнит ли волк его обещание? Ты бегаешь следом, охотишься с ним, убиваешь с ним и подчиняешься его воле больше, чем он твоей. Я просто забыл, вот и все, мне ведь только 9, я стану лучше, когда вырасту. Даже Дориан Дурак и принц Эймон, драконий рыцарь, в 9 лет еще не были великими рыцарями. Это правда, и было бы даже умно, будь дни по-прежнему длинными, но они становятся все короче. Ты летнее дитя, я знаю. Назови мне девиз дома Старков. Зима близко. От одних этих слов на Брана повеяло холодом. Жаен важно кивнул. Мне приснился крылатый волк, прикованный к земле каменными цепями. Я приехал в Винтерфелл, чтобы освободить его. Теперь цепи спали с тебя, но ты все еще не летаешь. Ну так научи меня. Бран по-прежнему боялся трехглазой вороны, которая посещала порой его сны, и долбила его клювом между глаз, и приказывала ему лететь. Ты ведь древовидец? Нет, просто мальчик, который видит сны. Древовидцы умели не только это. У них были крылья, как у тебя, и самые сильные из них могли превращаться во все, что летает, плавает или ползает. Могли смотреть глазами чар-древ и видеть истину за пределами этого мира. У богов даров много, Бран. Сестра моя охотница. Ей дано быстро бегать и стоять так тихо, что ее совсем не слышно. У нее острый глаз, острый слух. Она искусно владеет острогой и сетью. Она умеет дышать сквозь речной ил и прыгать с дерева на дерево. Я ничего этого не умею, и ты тоже. Мне боги дали зеленые сны. А тебе? Ты можешь намного превзойти меня, Бран. Ты крылатый волк, и никто не знает, как далеко и как высоко ты способен летать, если тебя кто-нибудь этому научит. Как я могу помочь тебе овладеть даром, который мне непонятен? У нас на перешейке помнят первых людей и детей леса, которые были их друзьями. Но многое забыто напрочь, и многого мы не узнаем никогда. «Если мы останемся здесь и никого не потревожим, — сказала Мира, взяв Брана за руку, — ты будешь в безопасности до конца войны. Но научиться сможешь только тому, чему способен научить тебя брат. А ты слышал, что он сказал? Если мы уйдем отсюда, чтобы поискать пристанище в последнем очаге или за стеной, нас могут схватить. Ты только мальчик, я знаю, но еще и наш принц, сын нашего лорда и наследник нашего короля. Мы поклялись тебе в верности землей и водой, бронзой и железом, льдом и огнем. Дар твой, Бран, и риск тоже твой, поэтому выбор, мне думается, должен быть за тобой. Мы твои слуги, приказывай. По крайней мере, в этом случае, усмехнулась она. И вы сделаете, как я скажу, правда? Правда, мой принц, так что подумай как следует. Бран попытался рассуждать так, как, возможно, рассуждал бы отец. Дядя большого Джона Амбера, Хозер, смерть шлюхам и морс воронье гнездо, люди буйные, но вроде бы преданные. И Карстарки тоже. Кархолд — сильный замок. Отец всегда так говорил. У Амберов и Карстарков он будет в безопасности. Они могут также отправиться на юг, к лорду Мандерли. В Винтерфелле тот много смеялся и никогда не смотрел на Брана жалостливо, как другие лорды. Замок Сервин ближе, чем Белая Гавань. Но мейстер Лювин сказал, что Клей Сервин убит. Может быть, Амберы, Карстарки и Мандерли тоже мертвы? Кто знает? И если его Брана схватят островитяне или бастард Болтонский, он тоже умрет. Можно еще остаться здесь, в развалюхе. Тогда их никто не найдет, и он останется жив. Но калекой быть не перестанет. Бран поймал себя на том, что плачет, и сказал себе: «Глупый сопляк, куда бы ты ни отправился, в Кархолд, Белую Гавань или Сероводье, ты все равно будешь калекой». Он сжал кулаки и сказал: «Я хочу летать». «Ведите меня к вороне».